Глава 35. Незваный гость. «Непрекаянная душа!» — прошипел кот и, прижав уши, обвел нас диким взглядом. «Святые пингвинята!» — отпуская девочку, облегченно рассмеялась я. Напугал хвостатый радар. Я-то решила, что в Шаат снова прорвался магический гнус. Меня с самого появления здесь называли непрекаянной, но я-то совершенно не опасна. Да и что могут сделать люди из моего мира, которых в момент смерти случайно занесет в Шаат? Оглушить Офигейра воплем ужаса? Довести Януария II до сердечного приступа, рухнув в обморок прямо на его любимые светящиеся цветы? Наступить на хвост вечно вертящемуся под ногами боевому коту? Но я оказалась не права. «Мам, на самом деле непрекаянные души очень опасны», — серьезно заявила Анита. «Своим появлением они могут сильно поколебать магический фон Шаада, а любое искажение магнеры используют в свою пользу. Не говоря о том, что Магнус чувствует людей и старается добраться до добычи, несмотря ни на что». «Так тот монстр появился из-за меня?» Немеющими губами прошептала я и быстро оглядела друзей. «Я представляю для вас всех угрозу?» «Нет», — обняла меня Анита. «Ты же моя мама». «Может, отложим нежности на потом?» Заметно нервничал кот. «В Шааде неизвестный гость!» Он распушился, даже на загривке шерсть встала дыбом. Казалось, животное увеличилось в размерах раза в два, а глаза его сверкали знакомой яростью. Именно так Вальдемар встретил меня. «Ты за графом?» «А Януарий II будет искать душу», — отдала приказы Анита и, взяв меня за руку, потянула к выходу. «Надо сказать папе». Я подумала, что малышка и сама бы с этим справилась, но все же двинулась за ней. Нельзя оставлять ребенка без присмотра, когда рядом опасность. Если души притягивают Магнус, то стоит прихватить пару магических гранат. Напомнила девочке, и мы обе наполнили карманы приготовленными шариками. Так мне спокойнее. Спустившись во двор, мы побежали к лугу. Я все время оглядывалась, ожидая увидеть монстра в любой момент. Но вокруг было тихо и спокойно. Раздавалось веселое щебетание пичуг, ветерок доносил приятный аромат свежескошенной травы, а солнышко обдавало ласковым теплом. Под ногами шуршало сено, и я радовалась, что Устин позаботился о том, чтобы Магнусу было сложно незаметно подкрасться. Маг и сейчас широко и размеренно работал косой. Влажные волосы облепили его высокий чистый лоб. Обнаженная грудь вздымалась от глубокого дыхания. Загорелая кожа блестела от выступившего пота. Когда Устин успел скинуть рубашку? Когда я смотрела в окно, мужчина еще был в ней. Трудно не любоваться буграми напряженных мышц и уверенными сильными движениями. С эстетической точки зрения, разумеется. Я замедлилась, отпуская Аниту, а сама остановилась в паре шагов от ее папы и сделала вид, что меня очень интересует горизонт, потому что в груди ёкнуло от улыбки, которой одарил нас мужчина. Стоп, не нас, свою дочь. И почему он раньше ей так не улыбался? Проворчала про себя. Поначалу лишь хмурился и ворчал. Неужели он прислушался к моим словам? Настроение тут же чуточку улучшилось. Даже великие и ужасные поддаются перевоспитанию. «Пап, Непрекаянная появилась! — крикнула малышка. Вальдемар почуял и уже пошел за Фигейра. Януарий ее ищет. Устин тут же стал пугающе мрачным. Видимо, опасность от появления непрекаянных душ действительно серьезна. Вспомнилось, как маг поначалу посматривал на меня. Очень похоже. Затылок похолодел от мысли, что мое появление подвергло малышку угрозе. Если это правда, то ее отец еще мягко со мной обошелся. Я понятия не имела, как поступила бы сама на его месте. «Идем!» — коротко приказал Устин. Подхватив с земли рубашку, он быстро промокнул ею лицо, а после щелкнул пальцами. С руки мага сорвалась маленькая темно-синяя искра. Коснувшись ткани, она на миг объяла ее лазурным пламенем, и рубашка будто превратилась в новую. Анита завистливо вздохнула, и я поняла, что именно хотела сделать девочка, когда попыталась высушить мою одежду, а вместо этого превратила прическу в мечту модницы 80-х годов. Моя мама в свое время душу бы продала за такую. Что навеяло некие мысли о Януарии II, который, если верить словам кота, считает подобные прически идеалом женской красоты. Кстати, о привидении. Оно уже кружилось над нами, и счастливое забывание означало, что незваный гость найден. Устин ускорил шаг, и нам с Анитой пришлось бежать за ним до самого озера, где мы увидели забавную картину. Невысокий пухлый мужчина стоял по колено в воде и изо всех сил бил по ней, стараясь направлять брызги на Вальдемара. Кот скакал из стороны в сторону и, поставив трубой свой пушистый хвост, яростно шипел на смелого попаданца. А Фигейра, поигрывая топором, ходил взад-вперед по берегу, но к воде не приближался. А стоило какой-нибудь капле попасть на его блестящую кирасу, остервенело стирал ее, будто жидкость могла мгновенно превратить графа в груду ржавого металла. «В сторону!» — жестко велел Устин коту, и животное, прижавшись животом к земле, задом отползло к кустам. «Устин, что вы собираетесь делать?» — заволновалась я. «Да, я понимала, что незнакомец опасен, но чисто теоретически. Сейчас же передо мной стоял настоящий живой человек, довольно смелый и сообразительный, судя по его действиям. Он не только не грохнулся в обморок при виде безголового рыцаря и говорящего кота, но и сумел сбежать от них. На дереве гость бы не скрылся. Топор Офигейра остер, как и когти Вальдемара. А вот вода казалась отличным средством защиты от странных существ. Вот только победу попаданцу это не принесло. Мужчина побледнел при виде Устина. И я его понимала. «Вы же его не убьете?» «Нет», — успокоил меня Устин, и незнакомец в унисон со мной выдохнул с облегчением. Маг резко закончил. «Он уже мертв». Гость схватился за грудь. «Как так?» Устин молча поднял руку и сложил пальцы. Я понимала. Еще миг, и в непрекаянную душу полетит искра. Отважившись, я слегка сжала плечо мужчины и тихо попросила. «Можно я поговорю с ним?» Устин дернулся, будто хотел сбросить мою ладонь. Но, словно передумав, неожиданно смягчился. «Недолго». Я благодарно улыбнулась и шагнула к гостю. Тот машинально отпрянул и, потеряв равновесие, плюхнулся в воду. «Я не причиню вам зла», — поспешно проговорила я и, выставив ладони, продолжила. «Я хочу объяснить, что с вами произошло. И только. Поверьте, вы умерли. Скажите, что вы помните из последних мгновений?» «Я спешил на работу», — нахмурился мужчина. «Вдруг раздался гудок и страшный шум, а потом я оказался здесь». «Скорее всего, вы попали в аварию», — предположила я. «И вашу душу вынесло в Шаат. Но это неправильно. Вы должны были попасть в другое место». «В рай?» — щемящей надеждой уточнил гость. «Не могу сказать», — смущенно ответила я. «Но тут вам не место». «Она права», — неожиданно поддержал меня Устин. «Это плохо и для Шаада, и для вас. Мой оплот слабеет, когда в нем появляются неприкаянные души. А вы не сможете переродиться в одном из живых миров». «Как же быть?» Глянув на безголового рыцаря, забеспокоился гость. «Я выброшу вас из Шаада», — сурово пообещал Устин. «Куда?» — побелел тот. «Доверьтесь ему», — шепнула я и ободряюще улыбнулась. «Этот человек защищает живые миры от страшной участи. Он великий маг». «И ужасный!» — важно просвистел, пролетая над нами Януарий II. Вмешательство призрака явилось последней каплей. «Давайте!» — решительно зажмурился гость. Устин немедля метнул в него бордовую искру, и мужчина, полыхнув, растворился в воздухе. Лишь по воде еще пару мгновений шли ровные круги. Но я на них не смотрела, схватившись за кулон, который в момент перехода гостя из Шаада раскалился так, будто вот-вот взорвется. Стоило неприкаянной душе исчезнуть, кристалл снова стал обычным.